Жили в поле две березы, были они молоды. Но, решив вопрос серьезный, стали вместе жить они. Жить непросто, жить совсем непросто, но ведь жизнь не напрасна дана. Две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Две березы, две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Совсем непросто, но ведь жизнь не напрасна дана. Две березы, две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Две березы, две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Совсем непросто, но ведь жизнь не напрасна дана. Две березы, две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Две чистом поле, две березы и одна судьба.